Глава 7. С утра Лев был в Склифе. Сначала нужно было попытаться переговорить с раненой послушницей. Тогда, возможно, ему не придется ехать в институт неврозов. Но, скорее всего, придется. Ольга все еще была в реанимации, но в сознании. Ее состояние удалось стабилизировать, и пациентку вывели из комы. Хирург пустил к ней Гурова ровно на 10 минут. Говорить Ольга пока еще не могла. «Один вопрос. Об остальном поговорим, когда вы поправитесь. Вы видели того, кто стрелял в вас?» — спросил Гуров. Ольга сделала еле заметное отрицательное движение головой. «Понял, спасибо. Вас позвали навстречу?» Еле заметный кивок. «Знаете кто?» Снова отрицательное движение головой. После этого она устало прикрыла глаза. Гуров кивнул. Пока что ничего большего от нее он и не смог бы добиться. Поэтому, еще раз проверив охрану на посту, полковник помчался к Ситер, радуясь единственному бонусу царившей в столице жары. В пятницу еще с утра все старались как можно быстрее уехать из города, а значит, пробок становилось все меньше. Как и обещала главврач, Еве к утру стало легче. Она гуляла в парке, и оказалось, что была предупреждена, что Лев приедет. «Вы, наверное, хотите спросить, видела ли я что-то подозрительное?» «Для начала, следуя правилам приличия, я хотел спросить, как вы себя чувствуете. Но давайте начнем с подозрительного. Видели?» Ева покачала головой. «Нет. Но тело мы нашли вместе с Ириной. Она попросила меня составить компанию и дойти до ворот. Мы подумываем сделать для сотрудников отдельный вход, а вход для посетителей перенести в другое место, и уже давно разговаривали про это. Но когда мы подошли, там уже лежало тело». «Не тело. Вам же никто не сказал. Женщина, которую пытались убить, жива?» Гуров попытался угадать по лицу Евы, обрадуется ли она этой новости или расстроится. Знала ли она на самом деле, кем была Ольга? Но когда человек, пусть и с вечера, находится под действием седативных препаратов, то понять что-либо по его мимике сложно. Застывший взгляд, практически неподвижное лицо. Но лицо Евы изменилось. Казалось, что ей плохо и хорошо одновременно, и она боролась с тем, чтобы повиснуть у Гурова на шее и при этом не упасть в обморок прямо там, в парке, на траву. «Не может быть. Вернее, может, но как? Там же была огромная лужа крови. Мне казалось, что кровь везде. Я даже не могла думать ни о чем другом, только об этом. И потом я потеряла сознание и больше ничего не помню. Кажется, я лежала на траве, а потом проснулась тут». «Да. Ирина вызвала вам скорую и определила сюда. Скажите, Ева, неужели клуб приносит такой хороший доход?» «Мы уже больше года работаем себе в убыток. Еле хватает на то, чтобы покупать топливо, содержать самолеты и выплачивать зарплату. Почти все пилоты в долгах, как в шелках, и стараются подработать где-то на стороне, если есть шанс. А что? А кто основал клуб? У кого-то же возникло такая идея». Ира говорила, что идею предложили Сережа и Слава, а потом уже позвали ее. У них был какой-то стартовый капитал, я не знаю. Очень сложно было устроиться именно тут, в Раменском. Земля не дешевая, район постоянно строится. И эту площадку собирались продать, кажется, под застройку. Но у Ирины то ли дядя, то ли отец, очень влиятельный начальник, подергал там за какие-то ниточки, и нам дали землю, и не трогали с проверками. И деньги, я думаю, большей частью тоже были ее. Ева пожала плечами. Когда клуб только начинался, нет, кажется, большую часть вложил все-таки Сергей. Он же часто летал тогда, ну, наемником был. Где был нужен хороший пилот, туда он и шел. В разных горячих точках бывал. Никогда не говорил об этом, но я знаю от Даны, что бывал. Точно. Большую часть денег дал он, а Ирина потом пару раз, когда мы сильно проседали в деньгах и не было средств даже выплатить аренду, вносила деньги. Не знаю, откуда брала, кажется, у того же дяди. Он у нее, правда, богатый вроде бы. А дядя живет тут? Где-то на севере или на западе. Ира летала к нему на разные праздники и всегда возвращалась очень довольная, но уставшая. Я только знаю, что лететь около 5 часов и время там на 4 часа назад. Лев кивнул и улыбнулся уголком губ. Был он совсем недавно в одном месте, куда лететь почти 5 часов, и где разница во времени с Москвой около 4 часов. Кажется, ему все-таки придется вызвать Ирину Афанасьеву на допрос. С одной стороны, это было нужно для дела, но с другой, полковник уже предвкушал, какое веселье ему предстоит, учитывая, что когда Ирина оказывалась в главке, она буквально теряла голову. И те, кто видел это, подшучивали, что того и гляди, придется Льву Ивановичу писать на нее заявление за домогательство на рабочем месте. Уже устроившись в кабинете, Гуров позвонил северному коллеге. Тарас взял трубку очень быстро, как всегда. И именно в этот момент Лев ничего не сказал, замолчал, потому что неожиданно подумал про разницу во времени, и что все его помощники, которых он смог рекрутировать, пока был на севере, в эти несколько дней отвечали ему сразу, как только Гуров набирал, и похоже, что пару раз полковник звонил глубокой ночью. «Пытаешься посчитать, сколько бы ты уже проговорил на телефоне, если бы не отменили роуминг?» — пошутил Тарас, когда понял, что Гуров временно завис. «Да нет, слушай, сколько раз, получается, я тебе ночью звонил?» «Не так много. Ты москвич, приколист. Нашел я эту твою сумку. И даже задал останки на экспертизу. Только вот мыши порезвились над содержимым. Так что клочков тех купюр с горсть где-то. По предварительным данным, подделки паршивого качества», — отчеканил северянин. «Что у вас там?» «Еще одно покушение на Ольгу Симонову». Гуров быстро ввел своего почти коллегу в курс дела. Получается, что, помогая ему, Тарас в самом деле выполнял роль сыщика, будучи глазами и ушами главка в Салехарде. «Слушай, а ты вообще знал кого-то из них?» — неожиданно поинтересовался Гуров. Он вдруг понял, что в самом деле именно Тарасу Лев-то этот вопрос и не задавал. «Да, знал. Антонов жизнь мне спас. Рыбачили с мужиками на льдине, льдина откололась. Ветер дул такой, что собак сдувало. Никто не рискнул лететь, а он полетел», — просто ответил мужчина. «Но это же было еще когда он был пилотом гражданской авиации. Он сначала учился на вертолет, а потом уже на гражданскую. Думал, что у винтокрылых не так много работы. Хотел большие воздушные суда, чтобы просторы, полеты, больше времени в небе. А видишь, время у нас тут такое было, что не до размаха, прокормиться бы. Вот и пошел в контрабандисты, и потом всю жизнь искупал. Он так-то был законопослушный до дрожи, даже яблоки в чужих садах не рвал. Думаешь, что он, как и Симонова, не знал, что остальные пассажиры в самолете были изначально трупами?» — осторожно спросил Гуров. «Думаю, что не знал». Тарас задумался. «Слушай, ну я был уверен, что тебе сказали, что я Серегу знал. Даже как-то неловко». «Это мой просчет. Нет, не говорили», — сказал Гуров, поставив себе в голове галочку, что этот вопрос нужно уточнить. «В самом деле, почему-то он не подумал спросить об этом еще в Салехарде». «Не только в этом дело. Он фальшивые деньги всем сердцем ненавидел. Какая-то в его юности история была. Его вроде подставили, заплатили фальшивками. Он не просек ситуацию. Серегу тогда чуть не привлекли, но как-то отболтался. Вот и, когда понял, что они перевозят, Тарас замялся. Короче, ладно, дело прошлое. В общем, я тут поспрашивал, собрал все, что мог, на Енигбековых этих, переговорил с разными людьми, пригрозил, что если что, тут чуть ли не вся Москва будет. Суть в том, что не просто так их убрали. У нас тут в то время было несколько группировок. Вертеться приходилось всем, кто хотел держать хоть какой-то бизнес, начиная от салонов и заканчивая палаткой на рынке. Енигбековы не так просто выбрали именно тот аэропорт на полуострове. Кто-то, сомневаюсь, что они сами. Слухи ходили, что они немного туповаты. Надоумил их. И вообще вел все время. Как наладилось производство фальшивок, то рынок, понятное дело, решили подмять под себя ребята покрупнее. Кто? Уже не помню. У нас при старом мэре тут такие войны шли. Вам в столице и не снилось. Но братья работали тихо, партии большие не брали. Все больше по мелочи гоняли свои самолетики. Но при этом ни под кем не были, и как-то у братвы руки до них не доходили. При этом уже несколько человек очень осторожно намекнули мне, что дело было не только в поддельных баксах. Может быть, братья оружие перевозили? А потом резко руки дошли, начал понимать суть истории полковник. Может быть, и оружие. Но как-то странно это. Не ваше это направление? Стукнул кто-то. И про то, какие реально партии они перевозили. И про то, что они работали вместе с этим Елисеем, он делал специально под них партии. И этот кто-то навел на Енигбековых. Интересно. Гуров встал и стал расхаживать по комнате. В движении ему всегда лучше думалось. Получается, что у нас тут снова два варианта пути. Или они надоели своему куратору, и он решил, что они уже все заработали, и можно спокойно убрать их. Или это конкуренты? Что думаешь? Одно другому не мешает. Но думаю я, что навел на них Серега. Продолжай. После той катастрофы он долго не выходил на связь. Да и нам, сам понимаешь, не до этого было. Пару лет назад объявился. Сказал, что женится. Нашел любимую, счастливым был таким. Ну и понятное дело, когда меня послали в Москву, у нас тут бывают время от времени командировки. Мы увиделись. Слово за слово. Особо старые не вспоминали, сам понимаешь. Не то чтобы они у нас объявлены мертвыми. Но формально ребята все сделали, чтобы про них никто не вспоминал. Он и сказал, что долго думал тогда, что делать и как убрать Енигбековых. Что очень опасные грузы они тогда возили, нужно было все это прекращать. И они с Кашниром пошли переговорить с разными людьми. Серега был уверен, что самолет взорвали именно потому, что он тогда слил Енигбековых. В общем, конкуренты в назидание взорвали самолет с пассажирами, и все эти жизни на нем висели грузом. Представляешь, как бы он обрадовался, что ни в чем не виноват. Лев представлял, и очень даже. Гнусная вырисовывалась картина. Так или иначе, пилоты, бортпроводники, все они просто хотели быстрых денег. Работали как могли, понимали, что возят контрабанду. Но пошли бы по легким статьям, если что. А потом скрывались 20 лет и жили уверенные, что не смогли спасти людей, или что из-за них погибли те пассажиры. Вон тот же Антонов оказался настоящим героем. Поблагодарив Тараса и напомнив ему про свою маленькую просьбу, Гуров положил трубку. И телефон тут же зазвонил снова. На этот раз это была Дана, почти вдова Антонова, и она буквально рыдала в трубку. «Он все знал», — сказала она. «Что знал?» — заинтересовался Гуров. «Кто знал?» «Он знал, что у меня есть сын, что мальчик болеет и что ему вряд ли станет лучше. Так и написал. Сережа!» «Дана, простите, я не очень могу понять, что вы говорите. Что случилось?» Понять, что говорила девушка, в самом деле было практически невозможно. Ее душили слезы, она сбивчиво повторяла одни и те же фразы, как на заезженной пластинке, а потом надолго замолкала. «Давайте так, я приеду, и вы быстро расскажете мне, что случилось». «Я об этом и хотела вас попросить», — сказала Дана, назвала адрес на случай, если полковник его не знал, и положила трубку. Адрес Гуров знал, доехал за полчаса. Дана жила в обычной пятиэтажке. Такие дома есть в каждом городе, и, наверное, в сердце практически любого человека сохранилось теплое отношение к этим небольшим строениям с зелеными дворами, скамейками у подъездов для вездесущих бабушек, свету абажура за окном и деревьям выше домов. На балконах хрущевок можно было найти все, что угодно, начиная от таза для варенья, лыж и велосипеда и заканчивая машиной времени. Хотя на самом деле именно сами квартиры и были путешествием в прошлое. Где весной моют окна, протирая их газетами для блеска, а осенью на кухне крутят заготовки, чтобы хватило на всю зиму. Потому у полковника стало так тепло на душе, когда он прошелся по двору. Удивительно, что в таких старых районах по-прежнему не ставят решетки на первых этажах домов. Дана жила как раз на первом этаже, и она, видимо, ждала полковника, потому что постучала в окно. А потом вышла и открыла. «Спасибо, что приехали. Я не знаю, кому еще позвонить. Просто не справлюсь с этим одна». Девушка пустила Гурова в дом, провела на кухню и показала письмо. «Вот, оно лежало у меня в шкатулке, представляете? Все время было у меня перед глазами, а я не прочитала». «Можете прочитать». Лев пробежался глазами по строчкам, нарочно пропуская самое личное. Сергей отлично знал про сына Даны и писал ей, что она молодец, что не оставила его где-то, а старается заботиться о нем, что нашла ребенку хорошее учреждение, и он будет рад познакомиться с будущим сыном. Это было письмо мужчины, который осознавал всю ответственность, что берет на себя, если они поженятся. Читать письмо было тяжело именно потому, что оно было и личным, и в то же время очень хорошо, гораздо лучше, чем рассказы всех из окружения Антонова, определяла личность убитого. Как очень достойного человека. «Мне очень жаль, Дана. Сергей был хорошим человеком и искренне любил вас». Гуров сказал это со всей теплотой, на которую был сейчас способен. «Это еще не все. Он оставил мне деньги. Мне позвонили из банка, на мое имя завели карточку и сказали, что ее нужно будет забрать. Сережа, видимо, хотел сделать подарок. Там общий счет. Там очень много денег. Там...» Дана снова заплакала. «Такие деньги. Он же не мог заработать их на чем-то законном. Он несколько раз выполнял задания, работая по контракту в горячих точках. Там хорошо платят», — сказал полковник. «Вы имеете на эти деньги полное право». «Подождите, но как я могу иметь на них право, если мы не женаты? Карточка же открыта на ваше имя?» «Да». «Ну вот и пользуйтесь». Дана смотрела на карточку, которая лежала перед ней, со странной смесью отвращения и радости. Так бывает, когда с одной стороны понимаешь, что близкий тебе человек позаботился о тебе. А еще осознаешь, сколько всего упустила, когда отказывала себе в том, что могла быть счастливой. «Спасибо», — вздохнула Дана. «Спасибо. И еще кое-что. Кольцо». «А что не так с кольцом?» «Я вспомнила странный разговор. Сергей сказал, что обязательно подарит мне кольцо. Я отнекивалась, дорого это. Старомодно. Ну, согласитесь, зачем мне кольцо от мужчины, которому есть дело до того, ела ли я? Есть ли у меня теплая одежда? Это важнее?» Но он сказал, что для него это важно. Он заказал его у ювелира. Я слышала, как он долго согласовывал форму. В общем, суть в том, что оно стоит, мне кажется, каких-то астрономических денег. Я его спрятала пока. А вы можете сказать, Сережу не могли убить из-за кольца?» Гуров удивленно приподнял брови. «С чего бы?» Дана достала из кармана кольцо. Оно было действительно очень красивым. Снежинка из бриллиантов, чистоту которых было видно невооруженным взглядом, и белое золото, Такую вещь в самом деле было даже немного страшновато носить на пальце. Просто храните его где-нибудь в сейфе. Можете ячейку арендовать, если страшно, но нет, его не могли убить из-за кольца. Почему вы так думаете? Потому что он у нас, к сожалению, не единственный труп в этой истории, отозвался Лев и добавил. Я понимаю, что убивали и за меньшее, но оно того не стоит. Как ни странно, наличие других трупов в этой истории немного успокоило Дану, и она спрятала кольцо в карман. Лев кивнул, собрался домой, но заметил, что на столе у Даны лежали фотографии, и на одной из них были трое мужчин, которые смотрели в камеру и смеялись. Двое погибшие Антонов и Арутюнов, а третий... Можно? Да, конечно. Я перебирала документы и нашла это фото. Сережины бумаги вам Ирина должна была передать, но Афанасьева. Там были еще фотографии. Это просто немного расплывчатое. Девушка пожала плечами. Агуров вспомнил, как тогда они были с Ириной в кафе, и он листал бумаги. В тех документах точно были фотографии, но он не слишком внимательно в них всматривался. Ведь не зря же ему тогда показалось, что Афанасьева специально отвлекла его от чего-то. А он тогда решил, что это опять попытки Афанасьевой привлечь его внимание. Вот же. «Польстил себе полковник», — вздохнул Лев. «Дело в том, что третьего человека на фотографии, несмотря на то, что прошло 20 лет, он узнал. Во время своей командировки Гуров побывал у него в гостях. И теперь полковник, усевшись в машину, решил поразмыслить. Хотя нет, перед этим нужно было еще сделать одно дело, просто проверить. Полковник набрал номер Ситтер, намереваясь уточнить у нее график дежурств охранников на контроле. Странно, что все время, когда случались преступления, дежурил один и тот же охранник. Ева сняла трубку достаточно быстро. Лев задал все необходимые вопросы и потом уточнил. «Я правильно понял, что охранник, который дежурил, когда был пожар, и когда вы потом, на следующий день, попали в больницу, был на работе две смены подряд?» «Нет, он уже сменился. Я видела, но я не ложилась в больницу. Да, я не была в тот день на работе, у меня были дела. В целом, сами понимаете, мы работаем не на доброго дядю, а на самих себя, и часто у нас просто не бывает выходных. Но зато потом можно спокойно взять день и раскидать все дела, которые скопились за это время. Но Ирина сказала, что вас сбил самокат. Воображение у нее разыгралось, видимо. Или, может быть, она что-то перепутала. Хотя это тоже странно, потому что Ира никогда ничего не путает. У нее уникальная память. Кто-то из родни военной научили ее, как концентрировать внимание и запоминать разные детали. Я так не умею. А не могли вы что-то перепутать?» «Мог», — пожал плечами Гуров, добавляя в свой голос изрядную долю усталости. «У нас дел много. Может быть, правда, неправильно понял. Отдыхайте, Ева». Положив трубку, Лев кивнул сам себе. На охране сэкономили так же, как и на камерах. Видеонаблюдение на аэродроме чинить явно пока не собирались. Как и нанимать еще одного охранника. Либо халатность, либо это сделано специально. Полковник посмотрел на время, понял, что звонить Байбыкину уже слишком поздно, он и так превысил свой лимит на ночные звонки, наберет утром. Если этот человек не сбежал после его визита и расспросов о прошлом, то, скорее всего, он останется на месте и продолжит вести свою игру. Или... Гуров тряхнул головой. «Пора домой, и нужно хоть немного поспать, а то скоро он сам начнет путать день и ночь». Кутузова позвонила, когда Лев уже вышел из машины и собирался войти в подъезд. «Лев Иванович», — резко звучал ее голос в телефоне, — «простите, уже поздно, но я тут нашла свидетеля, вернее, человека, которому настойчиво предлагали купить крупную партию». «Он, конечно, не знает, кто именно, да?» — спросил полковник. «А? Погромче, пожалуйста». Ввинтился в уши Гурова голос женщины. Он повторил вопрос. «Это она, владелица одного бара. Она сказала, что разговаривала с мужчиной, он предлагал купить крупную партию, но когда моя знакомая... Ну да, моя знакомая посмотрела, куда пошел продавец. Он подошел к женщине, и ей показалось, что именно женщина была главной. Опознать сможет? Вы же сами понимаете, что мы не сможем позвать ее в главк, смутилась Инна, и Лев вздохнул, сдерживая раздражение. Удивительная барышня, которая временами упускала простые моменты, но поразительно везучая, поразительно. Инна, просто покажи ей фотографии Евы Ситер и Ирины Афанасьевой. А почему именно их? Инна, предостерегающе сказал Гуров. Кутузова смутилась и быстро попрощалась. «Ну как твое сложное дело?» — спросила Мария, когда Лев пришел домой. «Судя по твоим крикам в подъезде, работа не отпускает?» — поддела она лукаво. «Скорее коллега. Она слабо слышит после травмы. По телефону тяжело общаться», — пояснил Гуров коротко. И добавил, отвечая на первый вопрос супруги. «Подходит к финалу, нужно только сделать пару звонков и подергать пару ниточек. Поделишься?» Лев покачал головой. «Я пока сам до конца не уверен. Понимаешь, слишком много всего зависит сейчас от того, как сработает на севере Тарас. Ты жалеешь, что не можешь полететь и сам все проконтролировать?» Проницательно заметила супруга. Лев кивнул и удрученно покачал головой. «С одной стороны, он не полицейский, но с другой стороны, пока я не буду до конца уверен, я не могу привлечь местную полицию. В таких городах верят только своим. И даже если свой виноват, то решат это дело тихо, без нас, столичных». Мария подумала немного и все же спросила: «А что считаешь ты? Этот человек заслуживает того, чтобы ему позволили самому решить свою судьбу? Или его нужно задержать?» «А вот об этом я скажу тебе на 100% только после того, как поймаю того, кто действует от его лица здесь». В эти дни жара не спадала даже ночью, и сон никак не шел к полковнику. Трое подозреваемых, вернее, двое. Третий помогает одной из них. Как в знаменитой игре, три карты, перевернутые рубашками вверх, лежат на столе. И какая из них дама червей? Гуров вздохнул и все же заставил себя провалиться в сон. Завтра у него будет очень насыщенный день.